Этот негр сбежал в ту самую ночь, когда убили Гека Фина. Так что за него обещают награду $300. И за старика Фина тоже назначили награду $200. Он, видишь ли, явился в город утром, рассказал про убийство и вместе со всеми ездил искать тело, а после того взял да и скрылся. Его в тот же вечер собирались линчевать, только он, видишь ли, удрал. Ну, а на другой день оказалось, что и негр тоже удрал. Его никто не видел после 10 часов вечера в ту ночь, когда было совершено убийство. Так что стали думать на него. А на другой день, когда весь город только об этом и говорил, вдруг возвращается старый Фин, идет прямо к судье Тэтчеру и поднимает шум. Требует, чтобы тот ему дал денег и устроил облаву на этого негра по всему Иллинойсу. Судья дал немного, и старик в тот же вечер напился пьяный и до полуночи шлялся по улицам с какими-то двумя подозрительными личностями, а потом ушел вместе с ними. Ну вот с тех пор он не возвращался, и у нас тут думают, что он и не вернется, пока все это не уляжется. Небось, сам убил, а подстроил все так, чтобы думали на грабителей. А там, глядишь, зацапает себе гековы денежки, и по судам таскаться не надо будет. Но кое-кто говорит, где ему убить, он даже и на это не годится. А я думаю, ох, и хитер же. Если он еще год не вернется, то ничего ему за это не будет. Доказать-то ведь, понятное дело, ничего нельзя. Все тогда успокоится, и он заберет себе гековы денежки без всяких хлопот. Пожалуй, что так. Кто же ему помешает? Значит, теперь больше никто не думает, что это негр убил? Да нет, думают еще. Многие все-таки считают, что это он. Но негра должны скоро поймать, так что, может, и добьются от него правды. Как? Разве его и сейчас еще ловят? Плохо же ты соображаешь, как я погляжу. Ведь $300 на дороге не валяются. Некоторые думают, что негр и сейчас где-нибудь недалеко. Я тоже так думаю, только помалкиваю. На днях я разговаривала со стариком и старухой, что живут рядом в бревенчатом сарае, и они сказали, между прочим, что никто никогда не бывает на том вон острове, который называется остров Джексона. «Разве там никто не живет?» — спрашиваю. «Нет, — говорят, — никто не живет. Я больше ничего им не сказала, только призадумалась. За день или за два до того я там как будто видела дымок на верхнем конце острова. Ну, думаю, этот негр, скорее всего, там и прячется. Во всяком случае, думаю, стоило бы весь остров обыскать. С тех пор я больше дыма не видела, так что, может, негр оттуда уже удрал, если это был он. Мой муж нынче съездит и посмотрит вместе с одним соседом. Он уезжал вверх по реке, а сегодня вернулся 2 часа назад, и я ему все это рассказала.